Потом Курт доложил о подготовке к походу в Швиз. Здесь тоже все было неплохо. В Эттингер, Кистлин и Абихт отправлены гонцы, и скоро оттуда подойдут затребованные мушкетеры. Сотня новобранцев, что проходило обучение в учебном лагере, в принципе готова. Ее влили в две ветеранские и сформировали три полноценные роты. Артиллерии достаточно, с пушкарями проблема, но учения идут весь световой день. А вот почему Эльза жаловалась на сумасшедший расход пороха. Но на второй полк людей все равно не хватает. Стали считать вместе. Пришедшие из баронств мушкетеры составят полторы роты. По пути из Волцагена и Вирта заберем еще по одному взводу. Получается две полные роты с небольшим хвостиком. И больше людей взять негде. Наоборот, надо еще поставить гарнизон в поселок с пристанью. Пока что он совершенно не защищен. Там надо ставить парочку небольших фортов. Пушки для них мы найдем, а вот ни пушкарей, ни мушкетеров нет. Если бы мы шли по суше, то можно было бы взять с собой сотню новобранцев и по пути хоть чему-то их обучить. Но на кораблях это сделать невозможно. Решили все-таки идти двумя неполными полками. В поселок отправить взвод мушкетеров, усиленный двумя пушками, и форсировать строительство фортов. Откуда взять взвод мушкетеров? Одно отделение, пришедшее из баронств, и еще два отделения надергать из фортов, что стоят вокруг Линдендорфа, и набрать еще две сотни новобранцев и отправить их в учебный лагерь. Обучение ускорить, но не во вред самому обучению. Придется опять гонять ребят с раннего утра и до позднего вечера, да и этих двух сотен не хватит. По возвращении армии из похода придется добавлять одну роту к неполному полку, и это если удастся избежать потерь, а то и все эти две сотни уйдут на пополнение вернувшейся армии. Воевать-то придется на незнакомой местности, да еще и в горах. Там, конечно, еще не горы, а предгорья, да и то только их начало, но все равно мы к такой местности непривычны. Придется привыкать и учиться прямо на ходу. И много времени нам на хоть небольшую притирку к местности не дадут. Да нам и самим там долго маячить не с руки. Прийти, раздолбать быстро этот их город и уйти. Плохо, что довольно большое расстояние придется пройти по суше. Так что потери у нас наверняка будут. И эти две сотни новобранцев уйдут в полевые полки. Если и не все, то большинство. А ведь нужны еще солдаты в гарнизоны. Придется потом еще две сотни набирать. К сожалению, в лагере проходить обучение могли только две сотни новобранцев. Можно и больше нагнать, но тогда и условия жизни молодых солдат ухудшаются, и качество обучения падает, а это недопустимо. Ладно, выкрутимся, не впервой. Главное, чтобы в наше отсутствие никто сюда не пожаловал. Желающих-то пограбить достаточно. Мой бывший сеньор, граф Марк, вряд ли сунется, знает, что в этом случае я по возвращении его опять на несколько баронств обдеру. Вот епископ Мюнстерский с вестфальцами сунуться очень даже может, и герцог Нассау пограбить не отказался бы, но непосредственных границ у меня с ними нет, это им идти через графство Марк, пропустит он их, если пойдут большими силами, то пропустит, пришлет мне посланца с извинениями и оправданиями, но пропустит. Класть своих людей ради меня он не будет. Но я надеюсь, что все они просто не успеют. Я хоть и не скрывал ни от кого, что хочу отомстить Швисам, но не говорил, когда я это сделаю. Вряд ли кто-нибудь может подумать, что после таких тяжелых и кровопролитных кампаний я вдруг возьму и рвану в Швиз. Нет, никак они этого не ожидают. Ведь никто не поверит, что мы прошли через эти сражения почти без потерь. Поэтому отведут на формирование новых войск год, а то и два. Конечно, через некоторое время после нашего отплытия все об этом узнают, но собрать достаточно мощное войско никто просто не успеет, а там уже и я вернусь. Думаю, месяца мне хватит, а потом я уже буду готов встретить любую армию, да и не попрется к нам никто, как только узнают о нашем возвращении. Но вот этот месяц графству надо продержаться. Поговорили и на эту тему. Гюнтер обещал послать своих купцов и в Мюнстер, и по городам Вестфалии, и в Нассау. Если где начнется нехорошее шевеление, то его предупредят. Хоть что-то он предпринять успеет, но посылать какие-либо войска встречать противника я строго запретил. Набрать достаточно войск для встречи крупного рыцарского отряда Гюнтер не сможет, а посылать необученных солдат против рыцарей просто глупо. Каким бы оружием их ни снабдить, но если умения им пользоваться нет, то это просто мясо. Тяжелая конница их растопчет и не заметит. Следует закрыться в замках и ожидать нас. Линдендорф взять не сможет никто. Другие замки тоже продержатся. Жителей городов и частично деревень, укрывать в замках, остальных разгонять по лесам, сожженные дома потом отстроим, а вот новых людей взять негде. Но, думаю, до этого все же не дойдет. Что интересно, они даже и слова не сказали против похода в Швиз. Я думал, будут уговаривать отложить поход на год, а они воспринимали его как дело уже решенное и только думали, как бы это все провернуть наиболее безболезненно для графства. Никаких сомнений. Раз граф сказал, значит, так и должно быть. И ведь никаких финансовых дивидендов от этого похода мы не получим. Ведь идем не грабить, а мстить. Вот это тут и в самом деле не принято. Любая война должна приносить прибыль. А тащиться черт-те куда, потратив на это кучу денег и только для того, чтобы просто отомстить, никто из власть имущих меня не поймет. Собственно, на это и расчет. После возвращения меня будут считать настолько отмороженным и неадекватным, что лезть ко мне остерегутся. Во всяком случае на несколько лет меня оставят в покое. Потом, конечно, многое из памяти выветрится и снова полезут, но несколько лет спокойной жизни у меня будет. За это время я смогу собрать графство в кулак, а то сейчас это просто разрозненные баронства, ничего общего друг с другом не имеющие. И фортов настрою по границе графства, на всех основных направлениях. А то ведь пока, смешно сказать, боюсь у себя же в графстве строить заводы и развивать какие-то производства где-либо кроме Линдендорфа. Опять засиделись за полночь. Курта и Гюнтера уже немного повело. Пиво они выпили, конечно, очень даже немало. Мне та и пары кружек на весь вечер хватило, а вот они себе не отказывали. Их благородные женушки плебейский напиток им пить не давали и поили только вином, как и положено благородному человеку. Но пиво-то охота, раньше-то только его и пили и не жаловались, вот они и налегли на него. Так что пошли по комнатам. Курт с Гретой так жили в замке, а у Гюнтера тут тоже была своя комната. А я пошел в свою спальню. Пришел, постоял посреди комнаты, развернулся и пошел к Эльзе. Она уже была в постели. Непонятно, спала или нет, но едва я вошел к ней в комнату, тут же вскочила и принялась меня раздевать, как будто я сам не в состоянии. Но в четыре руки и в самом деле получилось быстрее, и через какие-то мгновения мы были уже в постели. За все это время не произнесли ни слова. Ай, правда, зачем слова? Мы и без слов знали, что нам надо. Сегодня Эльза не вела себя, как сошедшая с ума кошка, но все равно вымотала меня здорово. Часа два с небольшими перерывами мы наслаждались друг другом, а потом просто молча лежали рядом. Мне было хорошо и спокойно. Черт возьми, и куда я прусь от такой замечательной жизни? Ну не дурак, Лео, прошу тебя выполнить одну мою просьбу, прервала мое самобичевание Эльза. Слушаю тебя, малышка, что ты хочешь? Позволь мне родить от тебя ребенка, я тебя очень прошу. Я не хочу ни за кого замуж, но и не хочу всю жизнь оставаться одной. Ребенок скрасит мою жизнь. Да, интересная просьба. Она что, и в самом деле так запала на меня? Может быть, а вернее всего то, что она и в самом деле не сможет выйти замуж, вернее, не захочет. Ни за кого ей выходить замуж в замке. За конюха, за слугу какого? Нет здесь для нее женихов. В городе можно найти, среди купцов или молодых мастеров, да даже и подмастерьев. С ее деньгами он быстро мастером станет. Но она прекрасно понимает, что я никогда не отпущу ее из замка. Нет, прогуляться в город или по лавкам, всегда пожалуйста, но уйти из замка насовсем я ей позволить не могу. Слишком уж много она знает такого, что разглашению не подлежит. А выйдет она замуж за постороннего, и все мои секреты очень скоро станут и его секретами. И что ей остается? Только родить ребенка. Как говорили некоторые женщины в будущем, для себя, именно для себя, ведь жить и ни о ком не заботиться невозможно, это противно природе человека. Многие люди в будущем ради этого заводят кошек, собак, разных птичек или рыбок, здесь до этого еще не дошли, а рожать от кого-нибудь из слуг ей, наверное, не хочется, ну просто душа никому не лежит, и меня потерять боится. Я ведь и в самом деле, узнав, что она от кого-то беременна, близко к ней больше не подойду. Да, ситуация. Хорошо, Эльза, но давай подождем моего возвращения из похода. И готовь тогда кого-нибудь, кто временно сможет заменить тебя в цехах. Заходить и проверять работу ты, конечно, будешь, но все время там торчать во время беременности тебе нельзя. Спасибо, Леа, спасибо. Она уткнулась мне в грудь и заплакала. Ну вот, только этого и не хватало. Терпеть не могу женских слез. Но она, к счастью, быстро успокоилась. Не обращай внимания, любимый, это от счастья. Я давно хотела обратиться к тебе с этой просьбой, но боялась, что ты рассердишься. Спасибо тебе. Не волнуйся, никто не узнает, что это твой ребенок. Только не отдавай его в монастырь, я сама о нем позабочусь». В общем-то, ее опасения не беспочвены. Бастарды были обычным явлением в замках. Конечно, с этим боролись. Служанки пили разные травки, чтобы не зачать, но не всегда это помогало. Если вовремя узнавали про беременность, то заставляли вытравливать плод. Но если уж ребенок рождался, то чаще всего у него была одна дорога – в монастырь. Ну какой барон или граф, да даже и простой рыцарь, позволит своему ребенку, хоть и случайному, убирать навоз в конюшне. Ну а девочки попадали в монастырь совсем в юном возрасте. Ясно почему, но бывали случаи, когда бастардов воспитывали вместе со своими детьми, а иногда даже и признавали. Но не всегда это хорошо заканчивалось. Объяснить маленькому человеку, что его братья и сестры лучше него только потому, что у них другая мама, очень трудно. Человек со слабой волей просто ломался, и его в лучшем случае ждал опять же монастырь. Ну а в худшем, всякое бывало. Времена сейчас простые, про права человека и разную там толерантность еще никто не слышал. Накосячил, получи кинжал под ребро. Так что я, в общем-то, здорово рисковал, давая такое разрешение, но и отказать не мог. И потому что и в самом деле она мне была очень дорога, просто как женщина, дорога и желанна. И как специалист она для меня очень важна. Таких, как она у меня, к сожалению, по пальцам пересчитать можно, на двух руках, и все, больше нет. Есть, конечно, преданные люди и довольно много. Можно сказать, что вся армия мне предана беззаветно. Любой из них за меня отдаст жизнь не раздумывая. И это не преувеличение. Время сейчас такое. Люди еще не научились предавать не задумываясь, а за предложение продать своего господина не задумываясь обнажали сталь. Конечно, в высших слоях знати всегда были и продажность, и предательство, и убийство из-за угла, но пониже среди рыцарей это было редкостью. А уж простые кнехты, если клялись кому-то в верности, то исполняли эту клятву не раздумывая, до самой смерти. Я прекрасно помню, как Курт со своим отрядом спокойно готовились умереть за мальчишку барона, которому они поклялись в верности. И никаких сомнений. Пришла пора умирать, значит, умрем. Такие же и все мои солдаты и офицеры. Хотя среди немцев такое было всегда. Во всяком случае, современных немцев, те немцы, которых я видел в будущем, на это уже не способны, выродились, к сожалению. Папу с мамой теперь называют родитель номер один и родитель номер два. Сейчас же за такое убили бы не раздумывая. Хорошо хоть в России еще более-менее нормально, хотя и там гнили хватает. Но до голубых и розовых парадов, слава богу, еще не дошло, и толерантность в России понимают довольно своеобразно. И только за намек о принадлежности к голубому сообществу вернее всего сразу получишь в морду, но все-таки, все-таки, хотя это теперь не моя забота, я до тех времен не доживу, так что нечего и переживать, а переживать надо о том, как из преданных мне людей вырастить специалистов, хоть в чем, разных, мне любые сойдут, и ведь есть такие, наверняка есть, но как их выявить и узнать к чему у кого душа лежит, где их лучше использовать. Ведь от этого и мне, и им лучше будет. Вон Эльза, ведь приставил ее к делу совершенно случайно, просто под руку попалась. Вернее, конечно, не под руку, но это не важно. Зато теперь какого специалиста имею, что не поручишь, все выполнит, и не как-нибудь, а с выдумкой, как говорится, с разумной инициативой. Надо будет после возвращения из похода прошерстить все свои войска и наиболее сообразительных и инициативных ребят отобрать и направить учиться. У меня ведь народ в войсках в основном молодой, до 20 лет, редко кто старше. Специально таких набирал. Среди них сообразительных и с незашоренным взглядом на жизнь набрать будет проще. Так за размышлениями и уснул, но проснулся как обычно. Эльза сладко посапывала, хотел ее разбудить, но пожалел, очень уж вкусно она спала. Потихоньку оделся и пошел к себе. Разобрал постель и хотел лечь еще поспать, но понял, что все равно не засну. Разделся и залез в ванну. Вода была чуть теплая, но мне и такая по нраву. Закрыл глаза и представил, что я где-нибудь на юге, летом, лежу в море. Там тоже вода не очень теплая, не кипяток, во всяком случае, но вот так лежать в прохладной воде очень приятно. Очнулся от того, что почувствовал, на меня кто-то смотрит. Открыл глаза, на краю ванны сидела Ами в одной камизе и улыбаясь смотрела на меня. Вот, проснулась рано и не смогла больше заснуть. Потом вспомнила, что ты тоже рано встаешь, и пришла к тебе, а тебя нет в постели. Заглянула сюда, а ты лежишь и о чем-то мечтаешь. И о чем же ты мечтал? Не о чем, а о ком? О тебе, конечно, дорогая. Врунишка ты, Ля, но все равно мне очень приятно. Спасибо тебе. А теперь я пойду, а то, глядя на тебя, меня аж трясти начинает от желания. Но нельзя. Встретимся за завтраком. До встречи, Ля. Встала и ушла. И чего приходила? А если бы меня не было, может, я у какой служанки завис, или вообще та со мной спит? Нет, она знает, что в нашу с ней постель я никого не притащу, но все равно, могла и не застать меня в спальне. Расстраиваться бы стала, нервничать. Оно ей надо? Поговорить, что ли, с ней? Хотя зачем, все равно через недельку уйдем. Ни к чему ее лишний раз нервировать. А в спальню я могу возвращаться и пораньше. Мог бы не спать у Эльзы, а прийти к себе. Ладно, пора собираться. На завтрак еще рано, но можно просто посидеть и попить бабкиного чая. А ведь, в принципе, и сейчас можно чай достать. Из Китая его возит. Правда, сейчас только зеленый. Прожаривать чайный лист, чтобы получился черный чай, еще не научились. Вернее, никому такое в голову еще не пришло. Портить столь дорогой продукт. А я вот больше люблю, вернее, любил, именно черный чай. Надо будет заказать Гюнтеру, он обязательно достанет. Ничего, буду пить зеленый чай, тоже неплохо. Хотя и бабкины травки тоже хорошо идут. Спустился вниз и уселся на свое место. Служанка с кухни мне принесла уже заваренный бабкин чай. Сидел и наслаждался тишиной. Замок еще спал, хотя кое-где уже раздавался какой-то шум. Ну, на кухне уже точно трудится вовсю. Накормить такую траву, это сколько же готовить надо, а сколько у меня в замке, интересно, людей. Никогда этим не интересовался. Спросить у Ами, что ли, она наверняка знает. А зачем, все работает, все, так сказать, функционирует, так зачем мне лезть в этот сложный механизм? Наконец пришла Ами. Давно здесь сидишь, да как ты ушла, оделся и спустился. Вот сижу скучаю. Вы вчера что-нибудь решили насчет Ирмы? Да, есть один вариант. Не знаю, понравится он ей или нет, но это единственное, что я могу ей предложить. Я рассказал Ами, что мы вчера решили насчет Ирмы, и попросил поговорить с ней и объяснить все. Если она согласится, то скоро приедет стряпчий из города, и тогда мы все официально оформим. А потом я еще этот договор для верности зарегистрирую в магистрате. Если же не согласится, то я выдам ей гульденов 200 и отправлю или в Дюссельдорф, или в Дуйсбург, на выбор. Ами обещала поговорить с ней и даже уговорить, потому что ни в Дюссельдорфе, ни тем более в Дуйсбурге ее ничего хорошего не ждет. Ну и ладно, мне же лучше. А то говорить такие неприятные вещи девушке, с которой был близок, не очень легко. Попросил Ами прислать Ирму, после разговора с ней, ко мне в кабинет. После завтрака поднялся в свой кабинет, вернее, кабинет моего отца. Сам я здесь почти не бывал. Когда-то я попросил Гюнтера, чтобы он разобрался с отцовскими бумагами. С тех пор здесь царил идеальный порядок. Даже пыль кто-то периодически вытирал. Сел в кресло. Оно было неудобным и жестким. Какое-то все угловатое. Как ни повернись, все равно неудобно. Надо будет вызвать кого-нибудь из столяров и заказать нормальное кресло. После похода мне много времени придется проводить в кабинете, а долго я в таком кресле не высижу. Да, сразу видно, что старый барон был не любитель бумажной работы. Проверил ящики в столе. В одном из них лежали листы хорошей дорогой бумаги. А чем писать? Ага, свинцовый карандаш. Вообще-то сейчас пишут гусиными перьями. И чернила уже давно придумали. Но ни перьев, ни чернильницы на столе не было. Ну и ладно, все равно мне привычнее карандашом. Пришла наконец Ирма. Я указал ей на стул напротив меня. Здравствуй, Ирма. Как ты? Здравствуйте, ваше сиятельство. Спасибо, все хорошо. Брось мне выкать, Ирма. Мы не на официальном приеме. Ами говорила с тобой? Да, Ля, говорила. Я согласна. Ирма, подумай еще. Вопрос очень серьезный. Обратной дороги ведь не будет. Может, тебе в самом деле лучше отправиться в Дюссельдорф? Там Вильгельм выдаст тебя замуж. Какой-никакой, а муж у тебя будет. Может, и дети появятся. Нет, Ля, это очень плохая мысль. Замуж меня никто не возьмет. И не принимай это на свой счет, девственница я или нет, это не имеет никакого значения. Даже если бы за мой подол держалась куча детей, но у меня было бы баронство, женихи бы в очереди стояли. А так я никому не нужна. И заставить на мне жениться Вильгельм никого не сможет, Да и не захочет. Кто ему я? Никто. И что я там буду делать? У меня три пути. Или тот, что предлагаешь ты, или в монастырь, или головой в омут. Так что я согласна с тем, что ты предлагаешь. Не такой уж плохой вариант, быть на полном обеспечении у самого богатого графа в империи. И еще, Ля, я ни слова не говорила твоей жене о нас, но она, похоже, все знает. И все равно относится ко мне, как к сестре. Мне очень неудобно, Ля, хотя я ни о чем не жалею. И предупреждаю тебя сразу, она лукаво улыбнулась. Как только у меня появится возможность попасть к тебе в постель, я этой возможностью тут же воспользуюсь. И меня ничто не остановит, хоть я и отношусь к Амалии очень хорошо. И я уверена, что полюблю ее, как сестру, и мужа отбирать у нее не буду. Но хоть немного ласки для себя я все равно урву. Ирма, я не буду возмущаться и кричать, никогда и ни за что. Жизнь есть жизнь. Если получится так, что мы никому своими встречами не причиним вреда, то почему бы и нет. Но что-то обещать я тебе не буду. Договорились? Договорились. Но сегодня ночью жди меня в гости. Нет, Ирма, лучше уж давай я к тебе приду. В своей спальне я сплю только с женой, не обижайся. Просто это принципиально, для меня, во всяком случае. Хорошо, я согласна, зови своего стряпчего. Я встал и выглянул за дверь, никого. Да, хреновато у нас тут с безопасностью. Хотя, с другой стороны, что мне может угрожать в собственном замке? Но хоть бы слуга какой находился поблизости. Придется самому идти. Я повернулся к Ирме и развел руками. Она только рассмеялась. Я, чертыхаясь, пошел вниз. Гюнтер со стряпчим сидели в зале. Я им махнул рукой. Они встали и подошли. Ваше сиятельство, что, послать, что ли, некого? Почему сами нас зовете? Спросил Гюнтер. Я только махнул рукой, улыбнувшись. Он тоже рассмеялся. Вот ведь ехидны. Что та, что этот. Поднялись в кабинет. Все бумаги оформили минут за 20. И то только потому, что я их внимательно перечитывал. Ирма подписывала не глядя. Потом собрались и все вместе отправились в город регистрировать все это в ратуше. И еще я хотел, чтобы вассальную клятву Ирма мне принесла в соборе, тогда уж вообще ни у кого никаких вопросов не возникнет. Хорошо, что стряпчий приехал в небольшом воске, и было куда усадить Ирму. Обратно ему тоже придется с нами ехать. Ничего, не переломится. В городе управились часа за два. Потом вернулись в замок. Гюнтер с нами не поехал, сославшись на дела, но он мне, в принципе, пока и не был нужен. Все равно я день решил провести в лагере. Приехав в замок, поднялись в кабинет. Элдрика я позвал с собой. Зайдя в кабинет, уселся в свое кресло. Ирма опять села напротив, а Элдрик остался стоять у дверей. Элдрик, познакомься, это баронесса Ирма фон Вирт. С сегодняшнего дня она мой секретарь. Они оба, выпучив глаза от удивления, уставились на меня. Ирма еще и рот открыла. Госпожа баронесса, не удивляйтесь, но у меня в графстве принято всем трудиться. Бездельников сразу выпроваживают за пределы графства, а особо настырных вешают. Оплату мы потом с вами согласуем. И вот вам первое задание. Помнится, вы как-то говорили, что читали книгу об охране сенаторов в Древнем Риме. Вот здесь бумага и карандаш, попрошу вас записать все, что вспомните. Потом все вместе это обсудим. Элдрик, начальник моей охраны, поэтому ему тоже будет полезно поучаствовать в обсуждении. Может, что-нибудь и возьмем на вооружение. Все-таки древние римляне были не глупыми людьми. Все, госпожа баронесса, садитесь и работайте. Я встал с кресла и вышел из кабинета. Элдрик последовал за мной. Ну что ж, пусть девочка немного встряхнется и почувствует себя не приживалкой, а нужной и полезной помощницей. Думаю, это ей понравится. Мы спустились вниз. Я приказал Элдрику дожидаться меня с лошадьми у ворот замка, а сам пошел к Ирме. Нашел ее в небольшой комнате, где женщины обычно собирались посплетничать. Они сидели вдвоем с Эммой и о чем-то беседовали. Эмма, как увидела меня, тут же вскочила и чуть ли не вылетела из комнаты. Я подошел к Эмме и поцеловал ее. Что это она меня так боится? Что я ей сделал-то? Она сама не понимает. Говорит, с первой встречи так, как увидит, так от страха ноги отнимаются. Врет. Вон как шустро рванула. Так что с ногами у нее все в порядке. Ну это ее дело. Я рассказал Эмме, как все прошло и что назначил Ирму своим секретарем. Пусть трудится. Потом приказал не ждать меня к обеду, а может и к ужину. Хотя на ужин я и постараюсь успеть. Объяснил, что хочу проверить готовность молодых мушкетеров, побегать и пострелять вместе с ними. Поцеловал ее и ушел. По пути к воротам заскочил в цех к Эльзе и предупредил ее, что сегодня к ней не попаду, так что она может выспаться. От нее пошел к воротам. Прибыв в учебный лагерь, приказал построить новобранцев. Хотя они и были распределены по ротам, но тренировались пока отдельно, с большим напряжением. Уже все были в новой, еще не успевшей истрепаться форме. Доспехи тоже новенькие и, казалось, даже блестели. Хотя как могут блестеть черненые кирасы? Подошел ближе, присмотрелся. Ба, масло. Натерли обыкновенным растительным маслом, вот они и блестят на солнце. Да, кто-то сегодня получит втык. Ну а пока побегаем. Отсюда и до вечера. Я вызвал сержанта, временного командира этой сотни. Сержанты менялись каждый день, их действия тоже оценивались. Кто-то так и оставался сержантом, а кто-то становился прапорщиком. Я приказал выводить сотню из лагеря и выходить на маршрут номер 3. Это был маршрут средней тяжести, довольно протяженный, с оврагами и ручьями, но доходили до конца обычно все. Вот четвертый, а особенно пятый, это да, это что-то запредельное. Постоянно по лесу и холмам, с многочисленными оврагами, и даже одной довольно глубокой речкой. И практически все время бегом, только иногда разрешалось переходить на быстрый шаг. Я этот маршрут на своих двоих ни разу не прошел. На более-менее открытых местах всегда садился на коня, а третий маршрут проходил, и не раз. Поэтому за воротами лагеря соскочил с коня и присоединился к солдатам. Правда, на мне не было кирасы и в руках я не держал мушкет, но моя кольчуга была не намного легче кирасы, а на поясе из кобуры торчал пистолет. Но хватило меня только километра на 3, а потом ноги начали подгибаться, да и дыхалка стала подводить. Чтобы не оконфузиться, я подозвал взмахом руки Элдрика с моим конем и вскочил в седло. Слава богу, получилось быстро и непринужденно, но прошло минут 10, пока я смог нормально разговаривать. Черт, раньше я этот маршрут в числе первых пробегал. Так по ночам спать надо, ваше сиятельство, съехидничал Элдрик. Откуда знаешь, а кто не знает? Вот так, конспиратор хренов, все знают, и Ами наверняка знает, но ведет себя совершенно спокойно. Может и в самом деле не переживает? Ладно, сейчас ничего менять не стану, а вернусь, поговорю с ней. Срок у нее будет как раз критический, и если ей окажутся неприятны мои похождения, то все прекращу. Буду терпеть. Проскакав еще километра 2 рядом с сотней, поравнялся с сержантом. Движение продолжать до конца, темп увеличить. Если будет хоть один отставший, неважно по какой причине, тогда всей сотне, ночной марш-бросок по второму маршруту, выполнять. Сержант что-то прохрипел в ответ. Да, не завидую теперь солдатикам, но отставших наверняка не будет. На себе, если что, дотащит. И хотя второй маршрут довольно простой, но бежать по нему ночью, БРР, мы развернулись и поскакали в лагерь. Там погонял немного одну из рот с перестроениями на ходу и пообедал вместе с ней. После обеда часа 3 палил из пистолетов и мушкета на стрельбище. Хоть душу отвел. Потом тщательно почистил свои пистолеты. Все, пора в замок. Ужинали, как всегда, вдвоем с женой. Ами, пока меня не будет, ты не ешь одна. Приглашай своих подруг. Да и все, кто живет в замке, и Грета, и Эмма, и Ирма, могли бы составлять тебе компанию. Так хоть повеселее будет. Спасибо, Ля. Я давно хотела попросить тебя об этом, но боялась, что тебе будет неприятно их присутствие за столом. С чего бы это? Я в походе всегда ем вместе с мушкетерами или пушкарями, и ничего. Ну это же в походе, а в замке это как-то не принято. За столом сидит обычно только семья, лишь по праздникам, все вместе. Брось, Ами. Принято, не принято, какая разница? Плюнь, делай как тебе нравится, я свою жену никогда осуждать не буду, а на других плевать. Она весело рассмеялась. Наконец-то, а то какая-то хмурая была. После ужина еще часа 3 сидели с ней и весело болтали. Я, естественно, не уставал повторять, как сильно ее люблю, и всегда буду любить только ее. Она просто млела от этих слов. Наконец проводил ее в спальню и даже уложил в постель. Посидел с ней, пока она не уснула, а сам думал, идти к Ирме или не идти. С одной стороны, от жены сразу к любовнице, не очень-то хорошо, а с другой, обещал ведь, девчонка ждет, да и самому хочется. А, гори оно все синим огнем. Поднялся и отправился к Ирме. Ее комната была в этом же крыле, совсем недалеко. Она и в самом деле ждала. Наконец-то, прошептала она, я уж боялась, что ты не придешь. Да, темперамент, конечно, сумасшедший. А может, это от долгого воздержания, хотя какого долгого, только неделя прошла, трудновато ей будет, и мне тоже. Выдержал я только часа два, потом полностью выдохся. Правда, и она еле шевелилась. Я стал одеваться. На ночь не останешься, я бы с удовольствием, но Ами по утрам иногда заходит ко мне, не хотелось бы ее расстраивать. В ее положении это ни к чему. Я поцеловал ее. Перед уходом постараюсь навестить тебя еще раз. До завтра. Отправился к себе. Вот ведь, опять завтра буду как сонная муха. А ночью к Эльзе идти. Скорее бы в поход, а то надорвусь. И ведь самого тянет, как магнитом. Верно в Писании сказано, что женщина – это сосуд греха. Но до чего же сладкого. И отказаться от него невозможно. Для этого надо быть святым. Но я-то не святой. И все же как-то ограничивать себя придется. Буду ходить к ним с утра. Все равно просыпаюсь до зари. Пусть лучше они весь день зевают, чем я. Завтракали большой компанией. Были и Грета, и Ирма, и Эмма. Ну и, конечно, Ами. Девчонки весело о чем-то щебетали. Только Эмма от моего взгляда как-то сжималась. Ну, это ее проблемы, в конце концов. После завтрака я пригласил Ирму к себе в кабинет. Сегодня мы были одни, так что обошлись без выканья. Ирма, мы скоро уйдем, ты это знаешь. Конечно. Так вот, я хочу, чтобы за время нашего отсутствия ты разработала систему охраны замка и всех значимых людей графства. Когда вернусь, обсудим. Но ты, как мой секретарь, какие-то элементы этой системы можешь вводить и до моего возвращения. Обрати особое внимание на Ами и на патронный и пороховой цеха. И еще, присмотри за Эльзой. Она иногда ездит в город. Так вот, ее всегда кто-то должен охранять. В городе слишком много посторонних. И вполне возможно, что кто-нибудь из них пронюхает, чем она занимается в замке, и захочет пообщаться с ней поближе. Этого не должно произойти. Посоветуйся с Гюнтером. В городе у него достаточно агентов, пусть и с тобой иногда делится информацией. Той, что касается непосредственно замка. Я его предупрежу. Всех слуг перепиши, и о каждом и каждой ты должна знать все. В общем, работай, а я потом оценю. Да, и насчет твоего содержания. Как мой секретарь и мое доверенное лицо, ты будешь получать 50 гульденов в месяц. Все, можешь идти. Ну что ж, посмотрим, на что ты способна. Один раз я не ошибся и теперь имею отличного спеца-производственника. Может, и с тобой повезет. Вроде ты девочка шустрая и пронырливая, вон как ко мне по ночам пробиралась. Так, а теперь опять в лагерь. Проверим, как вчера сотня новобранцев провела марш-бросок. Следующая неделя пролетела как-то незаметно, в постоянной беготне. Я метался между лагерем, заводом, городом и замком, хотя по утрам не забывал посещать Эльзу с Ирмой. По очереди, конечно, хоть высыпаться стал. Один раз даже пробежал с мушкетерами половину четвертого маршрута, даже не очень-то и запыхался. Мог бы и еще пробежать, но до конца маршрута меня бы все равно не хватило. Ничего, восстановлюсь. Во время плавания по реке делать все равно нечего будет, так что и отдохну, и мечами с Элдриком позвеню. И вот, наконец, погрузка на корабли. Я брал с собой все струги, и малые, и большие. Боеприпасы распределили по всем кораблям, так что в любом случае без них не останемся. И взяли их столько, что и на две компании хватит. Ничего, если что, обратно привезем. Все погружено. Со всеми я еще в замке попрощался. На пристани нас провожают Гюнтер и Хайнц. Я уже на корабле. Вот и отплытие. Я помахал им рукой. Ничего, скоро встретимся. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.